творят великие дела, а те, кто сам карабкается к высшим должностям, способны только к делам малым. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. У древних евреев при совершении брачного обряда видную роль играл друг жениха. Себя святой Иоанн назвал другом жениха, жениха Церкви Христовой, Господа Иисуса Христа. Он говорит, что радуется радостью великою, видя славу и честь своего любимого жениха, радуется, что эта радость исполнилась. Он не завидует, он радуется за Христа. Ему должно расти, а мне умоляться. Мне нужно уйти, я должен сойти с дороги, низко-низко преклониться перед Христом. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. А разве не слышали вы слов Иисусовых, когда Он прямо говорил, что сошел с неба? А Иоанн, еще не слышавший этих слов, Духом Святым знал, что это истинный Сын Божий, Агнец, предназначенный на заклание за спасение мира. Он знал, что слова, исходящие из божественных уст Иисуса, неизмеримо выше его собственных слов, хотя вы знаете, что его Господь назвал величайшим из всех бывших до него пророков, и тем не менее свои слова предтеча ставил неизмеримо ниже божественных слов самого Спасителя. Он говорил, что он от земли, а не с неба. Говорит не божественные слова, как Иисус, а говорит, как сущий от земли, хотя и это были слова, внушенные Духом Святым. Таково смирение Иоаннова. Он, Христос, что видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство Его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Опять вы видите преувеличение в словах Иоанна. Конечно, не мог он сказать, что никто не принял Господа, ведь приняли его все апостолы, приняли многие уверовавшие в Господа Иисуса. Иоанн скорбел о том, что в массе своей народ иудейский не принял Спасителя своего. Ему казалось, что никто не принял Господа Иисуса, и с великой скорбью говорил он об этом. Видите, как огромна, как неизмерима разница в отношении к Господу Иисусу Христу учеников Иоанновых